Глава третья. Женственность. Я подхожу к решающему тезису. И все же, сколь бы ни был он важен, я едва смею сказать о нем несколько слов. Почти 2000 лет существует догмат христианского учения, которого сейчас придется коснуться. Подвергались сомнению самые различные догматы символа веры, из различных их пониманий возникали расколы, секты, ереси. Даже ничтожнейшие обрядовые различия перерастали порой в настоящую пропасть, отделявшую схизматиков от господствующей церкви. Но за все 19 веков никогда, кажется, не появлялось разногласий о том, что считалось основой основ – о трех ипостасях Пресвятой Троицы – Боге Отце, Боге Сыне, Боге Святом Духе. Подвергать историческому или психологическому разбору факт возникновения в христианской церкви именно такого понимания троичности мне не хотелось бы. Ни необходимых материалов, ни нужной для этого эрудиции у меня нет. И даже если бы я обладал тем и другим, мне страшно было бы коснуться ланцетом рассудочного анализа таинственнейших духовных глубин, где возникала и определялась в первые века после Христа эта идея. Позволю себе только напомнить одну страницу евангельской истории, которая указывает, как мне кажется, не в сторону такого понимания тайной троичности, а в иную. Каноническими Евангелиями от Матфея и от Луки утверждается ясно и отчетливо зачатие младенца Иисуса Девой Марии от Святого Духа. Таким образом, можно заключить, что не Бог Отец был отцом Христа как человека, но Святой Дух. Однако как же это? Предвечное рождение Бога Сына от Бога Отца могло ли иначе выразиться мистериально в историческом, человеческом мире, как только рождением человека и Иисуса от сил той же ипостаси? Но нет, евангельский рассказ совершенно отчетлив. Неотчетливо другое – понимание третьей ипостаси церковью христианской. За всю историю церкви догмат о третьей ипостаси так и не был разработан. Даже поражает контраст между подробнейшей, может быть, даже слишком подробной разработкой учения о Боге-Сыне и почти пустым местом, каким являются догматические формулы о Святом Духе. Но ничего странного в сущности тут нет. Не случайно христианская религия сама именовала себя именно христианской. Кроме указания на ее происхождение от Христа, в этом наименовании заключено было отражение того факта, что эта религия есть откровение Бога Сына по преимуществу, то есть не столько религия Троицы, сколько именно Сына. Отсюда и эта чрезмерно туманная обобщенность, неясность, отсутствие полноты, а иногда и противоречивость в догматах, касающихся других ипостасей. Ведь кем может быть сам Бог-Отец, как не Духом? Только Духом. И притом именно Святым, в отличие от всех других Духов, им сотворенных, ибо каждая из Бога сотворенных и даже Богорожденных монад может совершить, и многие совершили, отрицательный выбор, богоотступничество. Отец же, совершенно очевидно, не может отпасть от самого себя. Он первичен, неизменяем, незамутним и неомрачим, и именуется святым именно в этом смысле. Какое же положительное содержание можно вложить в отвлечение от Бога Отца двух ему изначально присущих свойств, его духовности и его святости? Где основания для того, чтобы этому отвлечению придавать совершенно автономное значение в качестве третьего лица Троицы? Вообще, почему, на каких словах Христа, на каком свидетельстве четырех Евангелий можно основать учение о том, что Бог-Отец есть одна ипостась Троицы, а Святой Дух – другая? В Евангелиях на это указаний нет. Слова Иисуса, приводимые в качестве обоснования, это его известное пророчество «Пошлю вам Духа Утешителя, Он же наставит вас на всякую истину». Из различного толкования именно этих слов возник даже великий раскол, что рассек единое тело христианской церкви на восточную и западную половину. Но при этом оба толкования исходили из общего постулата, из неоспоренного почему-то никем положения, будто здесь Иисус подразумевает под Духом Утешителем именно третью ипостась. Но ведь в этих словах нет и тени указания на то, что Утешитель, которого пошлет воскресший Спаситель, есть третья ипостась и вообще ипостась. Нет здесь указания и на то, что под выражениями «Дух Утешитель» и «Бог Святой Дух» следует понимать одно и то же. Разве не естественнее и непоследовательнее, непонятнее со всех точек зрения совсем другое решение, именно решение в том смысле, что Бог Святой Дух именно и есть Бог Отец, ибо Бог Отец не может быть кем-либо иным, как святым и духом. Опять-таки, я касаюсь здесь таких корней великого учения, противопоставляю одинокий голос такому могучему, необозримому хору, звучащему столько веков, что не может быть сомнения в характере отзывов на него, даже если он будет кем-либо услышан. Я даже понимаю, что в глазах некоторых окажусь повинен в великом духовном преступлении, и мне будет приписан единственный, непрощаемый по Евангелию грех — хула на Святого Духа. Заявляю торжественно, поклоняюсь Святому Духу, чту Его и молюсь Ему с таким же благоговением, как другие христиане, и не могу видеть не только хулы на Него, но ни малейшего принижения Его образа в той идее, что Он есть Бог-Отец, и что Бог-Отец есть Бог-Святой Дух, что это два именования одного и того же, первого лица Пресвятой Троицы. И подчеркиваю, что высказываю здесь свое личное мнение, ни на что не претендующее. Правда, мнение это представляется мне выводом, к которому со временем должны будут прийти многие и многие. Подтверждено оно было и той высшей инстанцией, которая остается для меня единственным решающим авторитетом. Но я считаю, что никто не уполномочен настаивать на единственной и абсолютной правильности этой идеи, на ее догматической обязательности. Законной общеочевидной инстанцией, полномочной разрешить такой вопрос, мог бы быть Восьмой Вселенский Собор, где представители всех ныне существующих христианских вероисповеданий и роза мира подвергли бы обсуждению этот тезис, равно как и тезис об абсолютной истинности и неотменимости постановлений Вселенских соборов вообще, и, быть может, пересмотрели бы некоторые пункты ортодоксальной догматики. Пока же этого не свершилось, никто в розе мира не может утверждать полную ошибочность старого догмата. Можно только веровать так, как подсказывает совесть и собственный духовный опыт, и работать для воссоединения церквей, для разрешения всех недоумений. Однако высказанная здесь идея открывает путь к решению другой, не менее кардинальной проблемы. Известно, что от гностиков до христианских мыслителей начала XX века в христианстве жило смутное, но горячее, настойчивое чувство мирового женственного начала. Чувство, что начало это есть не иллюзия, не перенесение человеческих категорий на план космический, но высшая духовная реальность. Церковь намеревалась, очевидно, дать выход этому чувству, осветив своим авторитетом культ Бога-Матери на Востоке, культ Мадонны на Западе. Действительно, перед благоговейным почитанием материнского начала, почитанием иррационально врожденным народной массе, возник конкретный образ, к которому оно и устремилось. Но то мистическое чувство, о котором я говорю, чувство вечной женственности как начало космического, божественного, осталось неудовлетворенным. Ранняя и непререкаемая догматизация учения об ипостасях поставила носителей этого чувства в своеобразное положение. Дабы не отпасть в ересь, они принуждены были обходить коренной вопрос – не договаривать до конца, иногда отождествлять мировую женственность со Вселенской Церковью, или же, наконец, совершать отвлечение одного из атрибутов божества, его премудрости, и персонифицировать это отвлечение, наименовав его Святой Софией. Высшие церковные инстанции избегали высказываться по этому вопросу сколько-нибудь определенно, и это не может быть поставлено им в вину, ибо идея мировой женственности не может не перерастать в идею женственного аспекта божества, а это, естественно, грозит ломкой догматизированных представлений о лицах Пресвятой Троицы. Примечание. Было бы чрезвычайно интересно увидеть когда-нибудь капитальное исследование, посвященное истории и развитию идеи вечной женственности хотя бы в христианских культурах. Но, конечно, такое исследование очень выиграло бы, если бы в рамки его были включены и другие религии, по крайней мере те, в пантеонах которых обрисовались образы великих милосердных богинь – индуизм, махаяна, древние политеистические учения – и, разумеется, гностицизм. Я встречал немало людей в культурном и умственном отношении, весьма утонченных и обладающих несомненным духовным опытом, и однако же удивлявшихся и даже оскорблявшихся самым принципом, переносом, как им казалось, различия пола и вообще человеческих категорий на миры высочайшей реальности и даже в тайну самого божества. Им это представлялось следствием древней склонности к антропоморфизации духовных сфер нашим ограниченным человеческим сознанием. Из весьма схожих психологически источников вытекает, между прочим, протест строгого магометанского монотеизма против идеи троичности и против культа Богоматери. И потому же с такой нетерпимостью отталкиваются деизм и современный абстрактный космополитический монизм от представлений о Троице, от веры в иерархии и, конечно, от идеи вечной женственности. Повторяется, как это не смешно, даже обвинение в многобожии, брошенное христианству Мухаммедом 1300 лет назад. В основе подобных обвинений лежит либо слишком упрощенное понимание христианских идей, либо нежелание вникнуть в глубину вопроса. Ни в историческом христианстве, ни тем менее в данной концепции никакого переноса человеческих категорий на божество нет, а есть нечто принципиально обратное. Единство Божие не подвергается, разумеется, ничьему сомнению. Наивно было бы искать здесь возвращение ко временам Карфагена, Ура или Гелиополиса. Ипостаси – это различное выявление единой сущности вовне. Это то, как открывается она миру, а не какую пребывает в себе. Но выявление вовне столь же абсолютно реально, как и пребывание в себе, поэтому ипостаси не могут быть приняты ни в коем случае за иллюзии или за аберрации нашего сознания. Выявляясь вовне, единый проявляет некую присущую ему внутреннюю полярность. Сущность этой полярности внутри божества для нас трансцендентна. Но, выявляясь вовне, она воспринимается нами как полярность двух друг к другу тяготеющих и друг без друга не пребывающих начал, извечно и присно соединяющихся в творческой любви и дающих начало третьему и завершающему Сыну, основе Вселенной, Логосу. Истекая во Вселенную, Божественность сохраняет эту присущую ей полярность, ею пронизана вся духовность и вся материальность Вселенной. На различных ступенях бытия она выражается различно. В слое неорганической материи, который доступен всеобщему человеческому восприятию, ее можно усмотреть, вероятно, в основе того, что мы именуем всеобщим законом тяготения, в полярности электричества и во многом другом. В органической же материи нашего слоя здесь эта полярность божественного проявляется в противозначности мужского и женского начал. Повторяю и подчеркиваю здесь. ибо лежащая в основе этой противозначности полярность божества сама в себе, в своей сути, не может быть понятна. Вот почему божественную женственность мы именуем матерью Логоса и через него всей Вселенной. Но извечный союз между отцом и матерью не изменяет ее предвечной сущности. Именно поэтому мы именуем Матерь миров Приснодевою. Таким образом, в учении о Троице и о женственном аспекте божества наличествует не перенесение слишком человеческого на сферы горние, а, напротив, понимание объективной полярности наших слоев мужского и женского начал как проекции непостижимой для нас полярности в существе Бога. «Бог есть любовь», — сказал Иоанн, — «будут сменяться века, потом ионы, наконец, брамфатуры и галактики, каждый из нас рано или поздно достигнет плеромы, божественной полноты, и вступит в родимое лоно уже не только как дитя, но и как брат Божий. Наши нынешние представления о божестве исчезнут из памяти, как бледные, отцветшие, ненужные больше тени. Но и тогда истина о том, что Бог есть любовь, не утратит своей истинности. Бог любит не себя. Такое предположение было бы кощунственно, но каждая из стоящихся в нем непостижимости обращена любовью на другую, и в этой любви рождается третья, основа Вселенной. Отец, Преснодева Матерь, Сын. Высочайшая из тайн, внутренняя тайна Божества, тайна любви Отца и Матери, отнюдь не отражается в человеческой любви, какой бы то ни было. Ничто в мире конечном не может быть соизмеримо или подобно сущности этой тайны. Но и ничто в мире, за исключением того, что исходит от начал богоотступнических, не может быть сторонним по отношению к этой тайне. В человеческой любви вообще, то есть в любви ко всему живому, выражается, а не отражается, существо триединого, существо, которое есть любовь. В любви же мужчины и женщины выражается, а не отражается. Внутренняя тайна союза отца и матери в той мере, в какой она нас достигает, будучи преломленной множеством слоев космического ряда. В этом и заключается коренное онтологическое различие двух областей нашей духовной жизни, не имеющих между собой почти ничего общего, но на нашем нищем языке выражаемых одним и тем же словом. Любовь ко всему сущему давно уже стала, если не на практике, то в идее, религиозной основой, и даже не в одном только христианстве. От грядущего надо ожидать все большего расширения того, что охватывается любовью. Правда, в безрелигиозных учениях современности явно выражено отступление вспять к любви в крайне суженном смысле, к своему государственному коллективу, к его союзникам и сторонникам за рубежом, к своей семье и своим друзьям и только. Но это явление сугубо временное, обусловленное всем характером безрелигиозной эпохи с ее ограниченной и сниженной моралью, и срок ему тот же, что и всему безрелигиозному этапу развития. Следующая же религиозная эпоха потому и будет новой, что провозгласит и будет стремиться осуществить охват любовью всего человечества, всех царств природы и всех восходящих иерархий. Примечание. В главе о животном царстве уже было указано на единственное исключение, на класс живых существ, который не может и не должен быть очерчен кругом любви в условиях текущего эона, на паразитов. Здесь перед нами этическая задача, разрешить которую на настоящей ступени восхождения мы не в состоянии. На этот счет не следует создавать себе никаких иллюзий. В далеком будущем откроются еще большие духовные возможности. Станет доступной и необходимой даже любовь к демонам. Уже и в прошлом некоторые из святых возвышались до такой любви. Но опережать самих себя воспитывать в своей душе еще не свободной от соблазнов, еще не охватившей любовью даже человечество и царство животных, любовь к исконным врагам Бога и всего живого, значит подвергать угрозе восходящий путь собственной души. Демоны только и ждут, чтобы их пожалели. Но ждут, конечно, не потому, что им эта жалость нужна. Они одержимы гордыней и человеческую жалость презирают, но потому, что от такой жалости к ним человека один шаг к его сомнению в их неправоте, а от подобного сомнения рукой подать до богоборческого искушения и до бунта. Бунт же предопределяет подпадение души жестокому воздаянию и порождению душой излучений страдания, гавваха, в том именно изобилии, о каком мечтают демоны, для поддержания своих жизненных сил. Поэтому любовь к демонам в высшей степени опасна для всякого, кроме уже просветленной души. Просветленная же душа будет понимать сама, как можно любить, не испытывая при этом ни сочувствия, потому что сочувствие кому-либо невозможно без сочувствия его основной деятельности, а деятельность демонов направлена только ко злу, ни сорадования, потому что они радуются только тому, что противно провидению. Эта любовь может выражаться только в чувстве величайшей жалости, в вере в их конечное просветление и в готовности отдать все, кроме своей верности Божеству, ради этого просветления. Но ведь любовь ко всему сущему – это практически только одна сторона проблемы. Как же быть с другой стороной нашей жизни, и внешней, и внутренней, той, которая включает в себя все, именуемое любовью между мужчиной и женщиной? Раскаленный уголь внутри каждого существа, неумолимый инстинкт воспроизведения рода, источник самопожертвований, неистовых страстей, чистейших вдохновений, преступлений, подвигов, пороков и самоубийств. Странно ли, что для подвижников и святых именно эта любовь была величайшим камнем преткновения? Пытались различать двойственность внутри нее самой, телесной любви противопоставляли платоническую, мимолетной страсти – любовь неизменную, свободной связи – труд и долг деторождения, разврату – романтическую влюбленность. Иногда различали двойственность трансфизических истоков любви, Афродиту Уранию и Афродиту простонародную. Но в конкретной данности, в живом чувстве, в повседневных отношениях все переплеталось, спутывалось, переходило одно в другое, уплотнялось в узел, который невозможно развязать, начинало казаться, что лучше выкорчевать самые корни этой любви, чем заслонить ее буйными зарослями путь для себя в небо. Так начиналась в религии великая аскетическая эра. Незачем, я думаю, повторять истины о том, на какие сделки с собственным духом должны были пойти христианство и буддизм, чтобы не выродиться в аскетические секты, ненавидящие жизнь и сами ею ненавидимые. Брак был освящен таинством, деторождение благословлено, но высшим состоянием продолжало считаться и совершенно последовательно иночество. Особенность любви, как источника разнообразных человеческих трагедий, заключается в том, что любовное влечение может быть и односторонним. Эту свою особенность любовь не утратит, конечно, долго, вплоть до второго эона, но кроме трагедии этого рода, если можно так выразиться, трагедий первичных, человечество, стремясь нормализовать усложнявшуюся жизнь, создало предпосылки и для других трагедий. Они происходят тогда, когда любовь двоих вступает в конфликт с установившимся обычаем, общественными воззрениями или государственным законом. Когда мужчина или женщина любит, но не встречает ответа, это трагедия первого типа, и с этим нельзя сделать ничего, пока человечество, как говорил Достоевский, не переменится физически. Когда же оба любят друг друга, но их всестороннее гармоническое соединение, ничем не омраченное, нельзя осуществить вследствие семейного или общественного положения одного из них, Это трагедия второго типа. Обычаи и законодательство должны быть со временем перестроены так, чтобы свести трагедии этого рода к минимуму, если не к нулю. Задача колоссальной сложности. Даже вряд ли может быть выработана единая для всего человечества система узаконений в этой области. Уровень социального и культурного развития, традиции и национальной психологии слишком различны. Не центральный законодательный орган розы мира, но, вероятно, ее законодательные органы в отдельных странах должны будут заняться этим. Достаточно ясно, кроме того, что здесь придется вести общество, как и во всем другом, через ряд последовательных стадий, потому что одностороннее отрицательное решение вопроса, то есть внезапная отмена ограничений закона, приводит, как это показал опыт России, к моральной анархии, вынуждающей государство к отмене отмен и к восстановлению запретов. Это потому, что отмены производились механически, без предварительного воспитания в поколениях такого взгляда на брак и любовь, какой необходим для умения пользоваться столь широкой свободой. Думается, что правильный религиозный ответ на вопрос о любви между мужчиной и женщиной может быть только один. Эта любовь благословенна, прекрасна и свята в той мере, в какой эта любовь творческая. Что под этим разумеется? Разумеется, то, что наиболее распространенным видом творческой любви в нашем эоне является рождение и воспитание детей. Но что это отнюдь не единственный вид творческой любви и любовного творчества. Совместный труд в любой из областей культуры, воспитывание друг в друге лучших сторон личности, обоюдное самосовершенствование, вдохновление друг друга на художественный, религиозный и любой другой творческий труд, наконец, даже простое счастье молодой, свежей, страстной любви, обогащающее, усиливающее и поднимающее обоих, все это богосотворчество, потому что ведет к возрастанию их и просветлению, к увеличению мирового океана любви и радости. Излучение прекрасной любви между мужчиной и женщиной поднимается в высочайшие миры, их укрепляя, в те миры, которые были охарактеризованы в одной из предыдущих глав, как волны мировой женственности. Даже если оба любящих направляют свой совместный творческий труд в ошибочную сторону, если оба они, например, трудятся в таком направлении, которое имеет общественно вредный смысл, даже в этом случае заслуживает осуждения только направленность этого труда. Импульс же сотворчества, которым отмечена их любовь, дух товарищества, спутничества и дружбы, которым она пронизана, благословенны свыше. Пока человечество физически не преображено, до тех пор любовь между мужчиной и женщиной останется как бы прикрепленной к инстинкту физического размножения. Со временем это станет не так. Творчество любви изменит свое содержание. Понятие физического размножения окажется к преображенному человечеству неприменимым вообще. Тогда будет иметь место воплощение монад в просветленных телах, осуществляющееся совершенно иначе. Но, конечно, в условиях нашего эона основным видом любовного творчества остается все-таки рождение детей и их воспитание. Проблеме воспитания посвящены главы в конце книги. Здесь же, мне кажется, своевременным отметить некоторые особенности тех исторических задач, которые не только в воспитании, но и вообще в жизни ставят именно перед женщиной начинающийся ныне цикл эпох. И от мужчин, и от некоторых женщин, не обладающих глубиной понимания как раз именно женственного начала, случается услышать решительное утверждение, будто бы культурные и творческие задачи обоих полов одни и те же, а если до сих пор в общественности, политике, науке, технике, философии, даже в искусстве женщина уступала мужчине в объеме и значительности создаваемого, то это объясняется лишь тем, что женщина всегда находилась в положении подчиненном и угнетенном. Такое мнение распространено шире, чем можно было бы думать, допустимо даже назвать его ходячим. Однако, Разве женщина всегда и везде находилась в угнетенном положении? Уже 200 лет в Европе и России двери творческого труда в области литературы и искусства были открыты, конечно, в привилегированных классах, перед женщинами так же, как перед мужчинами. Нужно ли напоминать, что, проявив бесспорную одаренность и выдвинув немалое число музыкантов-исполнителей, женщины за эти два столетия, равно, впрочем, как и за весь предшествующий период всемирной истории, не обогатили пантеон музыкальных гениев ни единым именем? Грустно, что приходится указывать на то, что среди корифеев мировой литературы на 200 или 300 мужских имен приходится 6 или 7 женских. Уже около столетия назад женщина добилась во многих странах права на высшее образование, и она с успехом заменила мужчину на широких участках профессиональной деятельности, в больницах, лабораториях, за школьными кафедрами, даже иногда в научных экспедициях. Но где же те сотни имен выдающихся женщин-ученых, которые могли бы уравновесить сотни мужских имен, ставших известными всему миру за тот же период времени? Мировой театр блещет, как звездное небо, именами замечательных актрис, но приобрела ли хоть одна женщина-режиссер действительно всемирную известность? Слыхал ли кто-нибудь о женщине, великом философе? Великом архитекторе, великом государственном деятеле, знаменитом металлурге, мудром критике, замечательном организаторе производства, прославленном шахматисте. Отрицать или игнорировать эти факты значит расписываться в полной потере объективности. Вместо отрицания фактов было бы плодотворнее изменить на них угол зрения. Одарена ли женщина менее, чем мужчина? Совершенно бесспорно, что в некоторых отношениях – да. И столь же бесспорно, что в других отношениях она обладает дарами, которых мужчина не имеет и никогда не будет иметь. Было бы, разумеется, реакционным абсурдом отрицание того, что женщина может быть хорошим геологом, добросовестным инженером, талантливым художником, квалифицированным химиком или биологом, или сомневаться в полезности или ценности ее работы в таких областях. Но можно и должно усвоить два бесспорных факта. Во-первых, что список гениальных деятелей в этих областях не обогатился и вряд ли когда-нибудь обогатится женскими именами, а во-вторых, то, что незаменима и высоко одарена женщина в другом. Материнство, воспитание детей – творчество домашнего очага, уход за больными и лечение, этическое врачевание преступников, преобразование природы, совершенствование животных, некоторое русло религиозной жизни, творчество любви и, наконец, творческое оплодотворение души того, кого она полюбила. Вот в чем женщина незаменима и безгранично одарена. В первом и в последнем из этих видов творчества она незаменима абсолютно. В остальных же мужчина уступает ей в той же мере, в какой она уступает ему на поприще государственной деятельности или технических наук, ибо здесь требуется именно женское, женственное душевное качество, мягкость, любовная нежность, самоотдача, терпеливая настойчивость, бережность, чуткость, сердечность, внимательность. В областях высшего творчества совершается нечто обратное тому, что мы видим в мире физическом. Там оплодотворяющее начало женщина, оформляющее и воплощающее мужчина. Божественная комедия есть плод двоих, и без Беатричи она также не появилась бы на свет, как и без Данте. А если бы мы вникли в глубину творческого процесса большинства великих художников, мы убедились бы, что духовное семя их бессмертных творений именно женщиной брошено в глубину их подсознания, сокровенные творческие тайники. Мысль о постановке в Веймаре памятника Ульрике Левенцов, вдохновившей Гёте на прекрасные стихи, справедлива и глубока. И не нужно смущаться тем, что в большинстве биографий художников трудно доискаться внешними приемами до тех женских имен, которые заслуживают благодарности потомков, в той же мере, как имена самих художников. Художники и сами не знают порой, кому они обязаны с именами своих творений. Каждый из них это узнает в свое время и в своем месте, уже за пределами Энрофа. Тысячи лет в человечестве преизбыточествовало мужское, мужественное начало. Сила, дерзость, гордыня, отвага, стремление вдаль, жестокость, воинственность. Существует испанская поговорка, удручающая сознание и возмущающая совесть. Мужчина должен быть свиреп. Увы, народ, создавший эту поговорку, вполне ее оправдал. Бесчеловечность конкистадоров и зверства испанской инквизиции украсили страницы всемирной истории картинами такой свирепости, что зло, от них излучающееся, не перестает воздействовать на души до сих пор. Впрочем, и многие другие народы мало уступали испанцам на этом поприще. Тысячелетия за тысячелетием перекатывались и перекатываются по лицу земли волны войн, мятежей, революций, террора, бешеных и беспощадных расправ. Бесчисленные капли, составляющие эти волны, мужские воли и мужские сердца, говорят иногда о женской жестокости. Но, Боже мой, разве кровопролитие Чингисханов, Тимуров, Наполеонов, пытки застенков, ярость якобинского террора, неистовство колониальных захватов, массовые репрессии фашистских и иных диктатур начинались и возглавлялись женщинами? История знает женщин-отравительниц, брата-убийц, дето-убийц, изощренных садисток, но не знает ни одной, чье историческое значение сопоставимо со значением Тиберия и Нерона, Ассаргадона и Алла-эд-Дина, Торквемады и Пизарро, герцога Альбы и Робеспьера, Грозного и Скуратова, Гиммлера и Берия. Робкое, загнанное вглубь семейных ячеек, женственное начало убереглось от уничтожения лишь потому, что без него сам мужчина бесплоден, как свинец, и потому что физического продолжения человечества без женщины не может быть. До сих пор провозглашалось, что не только мужчина, но и женщина обязана быть мужественной. Если под мужественностью понимать смелость и стойкость в жизненной борьбе, то это, конечно, так. Но если под женственностью понимать не стиль, манер и поведение, не жеманство и сентиментальность, а сочетание сердечной теплоты, внутреннего изящества, нежности и способности повседневно жертвовать собой ради тех, кого любишь, то не только женщина, но и мужчина должен быть женственен. Когда, наконец, человечество дождется эпох, в дни которых ложно понятая мужественность не будет превращать мужчину в свирепого захватчика, в кичащегося своей грубостью драчуна, в помесь индюка с тигром? Когда не будет больше воспитываться в нем фальшивый стыд перед собственной затаенной нежностью, попираемой и насилуемой им же самим? Трудно будет преодолевать этот тысячелетний комплекс предрассудков, предубеждений, душевной искалеченности и атеистических инстинктов, но их преодолеть нужно, во что бы то ни стало. В метаистории новейшего времени совершается таинственнейшее событие – низлияние в нашу брамфатуру новых божественно-творческих сил. Об этом событии мечтали с древних времен сердца самые возвышенные, умы самые истонченные. И вот оно совершается. Первое звено этого события – событие такого значения, что его можно сопоставить лишь с вочеловечением планетарного логоса, имело место на рубеже XIX столетия. То было низлияние сил Преснодевы Матери, но не безличное, как это имело место уже дважды в истории человечества, а несравненно усиленное, личным своим характером. С высот Вселенной нисходила в Шадонакар великая богорожденная монада. Прозрение в Раорис, один из высочайших слоев нашей брамфатуры, в который она вошла тогда, было дано почти столетие спустя Владимиру Соловьеву, когда он в египетской пустыне звездной ночью пережил потрясающий прорыв сознания и воочию узрел это великое женственное существо. Ее, пресветлую и благую, выражение женственной ипостаси Троицы мы зовем Звентой Свентаною. Теперь ее обиталище в Баюшме, в одной из сфер, входящих в сакуалу волн мировой женственности. Близится день ее долгожданного спуска в один из верховных градов метакультур. Там должна она родиться в теле из просветленного эфира, дитя Демиурга и одной из великих сестер. С нею спустится в этот затомис из элиты Шадонакара сон высочайших душ. Вот она, надежда наша и упование, свет и божественная красота. Ибо это рождение отразится в нашей истории тем, что увидят наши внуки и правнуки, основанием розы мира, ее распространением по человеческим кругам всех стран, и если страшный срыв человечества не отбросит его вниз, вглубь мрака, приходом розы мира к верховной власти надо всей землей. О, это еще не будет означать окончательной победы сил света. Вспомним всадников апокалипсиса. Лишь последовательность всадников в истории не та, что предсказал провидец на острове Патмосе. Первым промчался черный, эра господства и иерократии на феодальной основе. Теперь довершает свой путь всадник второй, красный. Каждый поймет, что таится за этим символом. Ждем и уповаем на всадника белого, розу мира, золотой век человечества. Появление последнего всадника, бледного, не отвратит ничто. Гактунгр добьется рождения в человеческом облике того, кого он пестует уже столько веков. Но эпоха господства розы мира вызовет такое сокращение духовных жертв, какое невозможно исчислить. Она успеет воспитать ряд поколений облагороженного образа. Она укрепит силу духа в миллионах, даже в миллиардах колеблющихся. Предупреждая о приближающемся Антихристе, а когда он явится, указывая на него и разоблачая его, взращивая в сердцах человеческих незыблемую веру, а в разуме понимание метаисторических перспектив и мировых духовных панорам, она сделает недоступными для искушения грядущего исчадия тьмы роды и роды. И не только роза мира отразит в Энрофе мистерию рождения Звенты Свентаны в одном из затомисов. Возрастание женственных сил и их значение в современности сказывается и везде вокруг. Примечание. Как я уже говорил, фонетика Энрофа не может дать точного отображения звучания слов на языке синклита мира. Каждое такое слово обладает как бы аккордом звучаний, аккордом значений и сопровождается, кроме того, явлениями световыми. Приблизительный смысл имени Звента Свентана – светлейшая из светлых и святейшая из святых. Корень имени славянский, поскольку затомис, в котором происходит ее рождение, связан с народами славянскими по преимуществу. Этим и прежде всего этим обусловлено всеобщее стремление к миру, отвращение к крови, разочарование в насильственных методах преобразований, возрастание общественного значения женщины, усиливающаяся нежность и забота о детях, жгучая жажда красоты и любви. Мы вступаем в цикл эпох, когда женская душа будет делаться все чище и шире, когда все большее число женщин будут становиться глубокими вдохновительницами, чуткими матерями, мудрыми водительницами, дальновидными направительницами людей. Это будет цикл эпох, когда женственное в человечестве проявит себя с небывалой силой, уравновешивая до совершенной гармонии самовластие мужественных начал. «Имеющий очи, да видит».